Хаем, а зачем мне все это? Ты не собираешься становиться вором? Уже с удивлением на грани ужаса спросил Стивен. У тебя же такой талант, нельзя губить его. От души рассмеявшись, я вытер заслезившиеся глаза. Мистер Роу, мне все это просто неинтересно. Я занимаюсь воровством просто потому, что это легко и не напряжно. В этот момент у опытного вора глаза чуть было на лоб не полезли. А в будущем да фиг его знает, будущее. Я живу сегодняшним днем. Мне сейчас это интересно, поэтому я этим и занимаюсь. Надоест, брошу и начну что-то другое. Безмолвно хлопая ртом, Роу напоминал рыбу, выброшенную на берег. То есть у тебя нет никаких амбиций, желания достичь чего-то большего? От недоумения и непонимания голос старика даже дрогнул. Ты ведь сын куртизанки и неизвестно кого. Неужели у тебя нет желания заставить этот мир уважать себя? Как будто утопающий, хватающийся за последнюю соломинку, воскликнул бывший вор, всплеснув руками. «Эй, я попрошу без оскорблений!» Деланно возмущенно воскликнул я, внутри начиная опять хохотать. «А что обо мне думают окружающие и вообще весь этот гребаный мир? Мне насрать, как и на амбиции. Зачем мне взбираться куда-то высоко, когда я и внизу неплохо поживаю? Лишние деньги? Есть. Вкусная еда? Есть. Да блин, у меня даже нормальная крыша над головой есть. Зачем мне лишние напряги? Если я вступлю в вашу секту полностью, то мне ведь придется иногда ходить на персональные задания от глав гильдии. А сейчас я свободный игрок и могу делать что хочу. Хочу, работаю с некоторой комиссией, не хочу, гуляю где хочу. Сказка, а не жизнь. Немного подумав, старик осторожно спросил: «А что будешь делать, если гильдия запретит тебе работать на улицах?» Недовольно посмотрев старика, я презрительно фыркнул. «Если гильдия запретит, больше на ее территориях работать не буду. Но в среде домушников города, возможно, появится еще один вольный стрелок. Если я захочу, конечно, не боишься заявлять, хоть и бывшему, но члену гильдии, что собираешься нарушать законы его сообщества. Я просто прекрасно знаю, что гильдия контролирует не всех воров города и будет легко затеряться в их среде». Беспечно пожал я плечами. «А ведь после твоих слов гильдия может и прижать тебя при случае несанкционированной кражи. А вы сначала докажите. Гильдии не всегда требуются доказательства, чтобы прижать наглого мальца». Ровным голосом, но не с двусмысленным прищуром оборонил старик. Устало вздохнув, я перевел на него насмешливый взгляд. «Если все сказанные вами, если и предположительные события исполнятся, тогда и посмотрите на результат таких необдуманных шагов. По крайней мере, будет интересно, не правда ли?» Поиграв со мной немного в гляделки, он со вздохом отвел взгляд. «Какой же ты все-таки еще максималистичный мальчишка, не а старик, просто древний и заскучавший монстр. Ладно, Томми, не злись, все это лишь безобидная демагогия и маловероятные исходы. Просто хотел узнать про тебя побольше, могли бы просто спросить». С улыбкой пожурил его я, все так же неспешно шагая в сторону остановки. «КХМ, в принципе, хорошая идея», — с неловким кашлем и улыбкой кивнул Роу. «ХМ, чем ты увлекаешься, Томми?» Немного помолчав из-за неожиданного вопроса, я задумчиво начал. «Честно говоря, мистер Роу, я до этого особо и не задумывался. У меня было много интересов, но сейчас уже ко всему интерес угас. Наверное, поэтому мне интересны интересности». С улыбкой хмыкнул я своей тавтологии. «Все, что необычно и поможет одолеть скуку. Так ведь работа профессионального вора полна разных интересностей». Опять завел свою шарманку старый вор и, видя мои закатывающиеся глаза, поспешно продолжил. «Нет, реально, ты сам посуди. Много интересных задач, которые могут потребовать нестандартных решений, необычные и иногда даже мистические вещички, которые придется украсть из логова самых опасных преступников или самых богатых богачей. А если не удастся, бежать от недругов со всей мочи. Перестрелки, игры в прятки, разные ловушки». Прерывистое дыхание и горящие глаза ясно показывали, насколько сам старик скучает по всему этому. И его эмоции волей-неволей передались и мне, и я начал делать то, что не делал уже давно. Вспоминать свои прошлые жизни, а именно несколько перерождений, в которых я решил стать вором. И он, по сути, был прав. Жизни и задачи у вора были очень насыщенными, а нестандартные решения требовались сплошь и рядом. Я даже вспомнил, как однажды мне пришлось в добытой охотниками мертвой туши слона пробираться в деревню диких пигмеев, у которых надо было спереть какую-то ценную реликвию. С удовольствием погрузившись вместе с седым стариком в радостные воспоминания, я отчаянно вздохнул. Хотя знаешь, черт с тобой, если обещаешь, что в будущем будешь помогать мне брать для себя только те задания, которые я захочу сам и не будешь нагружать серой рутиной, я согласен идти к тебе в ученики. Весело рассмеявшись, старый вор хитро прищурился. Это вроде бы я беру тебя в ученики, а условия с чего-то ставишь ты. Да где ты найдешь такого же крутого ученика, как я, который может обвести вокруг пальца даже бывалого вора? Гордо задрав нос, задорно улыбнулся я. Посмеявшись вместе со мной, он тепло улыбнулся. Убедил, чертяга. Помогу я тебе, при условии, что ты будешь прилежным учеником. Только хотелось бы сразу уточнить, ты мутант? Неожиданный вопрос невольно заставил приподнять удивленно бровь. Ну, некоторые моменты и завышенная самоуверенность как бы намекают. Я, конечно, допускаю, что, возможно, я ошибся, но хотелось бы все же уточнить. С хитрой улыбкой спросил он. Не видя смысла что-либо скрывать от своего будущего учителя, я спокойно кивнул. И что ты умеешь? Просто представьте себе очень хорошо подготовленного человека, быстрого, сильного и с очень хорошей реакцией, допустим, спецназовца. Представили? Теперь умножьте его возможности в два раза и получусь я. Специально занизил свои возможности я. Я просто суперчеловек. Услышав сомнительный хмык от старого волка, я недовольно закатил глаза и, оглядевшись вокруг, приметил одну из железных труб каркаса автобусной остановки. Повторно устало вздохнув, я подошел к нему и сделал быстрый удар. Рука неприятно засаднила, а на трубе остался заметная вмятина и полетела краска. «Сойдет?» – лениво спросил я офигевшего старика. Получив потерянный кивок, с той же показной линцой расселся на остановке. «Да, не ожидал, честно. Но раз ты и вправду имеешь такие выдающиеся способности, думаю, тебе будет вполне по силам побить рекорд моего первого ученика и стать профессиональным вором раньше 17 лет». Безразлично пожав плечами на его заявление, я с толикой интереса спросил, а когда начнем обучение? Тебе нужно будет во время обучения пожить у меня. Устраивает? С интересом и надеждой спросил он. Если для тебя это невозможно, то, конечно, можно посмотреть другие варианты. Но обычно, пораскинув мозгами и так и не найдя достойных причин для отказа, я, не став дослушивать, согласно кивнул. Я согласен. Если за время ученичества кушанья и сладости будут за твой счет, увидев согласный кивок с улыбкой, я тоже довольно хмыкнул. Только дай мне время до завтрашнего вечера. Я должен предупредить мать и кое-куда сходить. Уж очень интригующим была просьба лысого профа посетить их школу. Получив согласный кивок от моего почти учителя, я довольно потянулся. Ну раз уж так, старик, я, наверное, домой. Удачи. Радостно помахав рукой все еще сидящему с довольным прищуром старику, я, быстрым шагом догнав, уселся на уезжающий автобус. Не прошло и минуты после ухода мальчишки, как телефон Стива завибрировал от звонка. Неспешно взяв телефон и на маленьком дисплее прочитав имя своего прошлого ученика, он со вздохом ответил на телефон. «Алло, старик, ну как там? Парень годится, будет твоим новым учеником?» Сходу засыпал его вопросами ученик. «Ох, Билл, он просто, я даже не знаю, как его описать, но за простой разговор он вытянул из меня все соки. Я даже боюсь, как его буду обучать. В общем, готовь несколько ящиков пива. Я скоро к тебе подтянусь и расскажу все, что было». Закончив телефонный разговор, старый вор со вздохом потянулся к своим сигарам. «Хех, мелкий паршивец!» С удовольствием рассмеялся старик, не найдя в карманах свою пачку с куревом. «То есть вы хотите, чтобы я прошел у вас полное медобследование?» Получив от профессора и какого-то чудища с синей шерсткой осторожные кивки, я недовольно фыркнул. «Нет, но, это ведь поможет нам понять природу твоих сил и мы сможем помочь тебе в ней разобраться». В этот момент я еще раз невольно фыркнул. «Они хотят помочь мне разобраться в моих силах, хех, научим их контролировать и...» «Достаточно, Хэнк», — прервал его профессор. «Том, тебе есть что скрывать от нас?» Изучающе глядя мне в лицо и начиная медленно шерстить по моей ментальной защите, спросил он. Хмыкнув его словам, я философски заметил. «Скрывать всегда есть что», и силой воли обжег его ментальные щупы. Поморщившись от отката, телепат хмуро взглянул на меня. Его синий друг, будто случайно встав перед ним, неспешно и специально напоказ засучил рукава. «Но именно в этом случае мне скрывать нечего. Просто лень переться по всем вашим высоконаучным аппаратам и тратить на это свое время. Одарив их лучезарной улыбкой, я невинно захлопал глазами. Том, мы настаиваем. Если ты хочешь быть учеником нашей школы, то мы должны знать, с кем имеем дело. А кто вам сказал, что я хочу быть учеником вашей школы? От моего вопроса лицо профессора посмурнело, а чуткий слух уловил за дверью тихое сопение. Хех, простите, профессор, но буквально вчера у меня уже появился учитель, который обещал сделать из меня профессионального вора. А с вами я хочу быть друзьями. Все же вряд ли обычные люди смогут меня понять так же хорошо, как себе подобные. И в знак нашей дружбы я готов пройти ваш медосмотр за 100 тысяч долларов. Радостно и с улыбкой закончил я, подвергнув только что расслабившихся мутантов в возмущенный шок. Что, мы еще не такие уж и хорошие друзья? Да и дружба дружбой, а дело это дело. Значительно поиграв бровями, выдал я. Потом, приняв грустное лицо и заломив руки, продолжил свое шоу. Да и я ведь бедный мальчик, который растет без отца. И неужели несправедливо, что я хочу немного подзаработать за такую щепетильную услугу? Я же перед вами словно свою душу раскрываю, собираюсь предстать нагишом. У нас, начал было Хэнк, как я сразу его перебил. В жизни не поверю, что у владельца такого шикарного особняка в несколько тысяч квадратных метров и с земельным участком в десяток гектаров не найдется такой мелочи. Несмотря на лицо растерянно возмущенного Хэнка, профессор согласно кивнул. Мы согласны, Том. Отлично. Довольно потер я руки. Куда идти, на какой операционный стол ложиться? Получив еле заметный кивок от профессора и, скорее всего, целый пакет инструкций прямым путем, Хэнк, буркнув что-то не особо понятное, пошел в сторону выхода. Пожав плечами, я веселым шагом пошел за ним. Прямо за дверью стояла группа быстрого реагирования в лице Логана, Скотта и той самой Джин Грей, которая еще самая-самая в этом домике. Я был, прямо скажем, польщен таким вниманием к своей персоне. Такая сборная солянка крутыши и все для меня. Вот это перестраховка. Радостно пожав руки мужской половине, с удовольствием поцеловав руку прекрасной даме и сыпанув пару комплиментов ей, я таким же бодрым шагом продолжил идти за чудищем. После этого были незабываемые пару часов скучнейших обследований. Меня просто брали и незатейливо засовывали во все, что можно и нельзя. Измеряли все, что можно, не нужно и не принято. Походу, таким нехитрым образом этот синий йети пытался отыграться на мне и хоть немного отомстить. А я что, мне было наплевать. Раз уж им интересно, пусть измеряют. Мне-то за это заплатят, хе-хе. Закончив к полудню и получив от Хэнка разрешение проваливать куда хочу, я вышел из его унылой лаборатории, где меня сразу встретили и с конвоем доставили до профессора. И уже он без неприязни, а даже с каким-то веселым ехидством выписал мне чек. Хоть и накладно, но приятно с тобой сотрудничать, Том. Точно не хочешь поучиться в нашей школе? Ведь знания – сила, а время – деньги. С ехидством добавил я, помахав чеком. Ладно, проф, в ближайшее время в гости не ждите. Но я все же постараюсь еще раз как-нибудь посетить вашу обитель знаний. Если, конечно, вы не против. В чем вопрос, Томми? В любое время. С улыбкой воскликнул он. Благодарно кивнув, я с веселой улыбкой пошел в сторону выхода. Еще надо было вытащить мать из дому и вместе с ней сходить в банк, чтобы открыть счет и оставить там все накопленные лишние деньги и сумму чека. Потом уже вечером к старикану. Когда, довольно утвердив в голове свои планы, я уже выходил с территории особняка, меня догнал девичий окрик. «Томас, подождите!» Недоуменно обернувшись назад, я приметил спешно бегущую в мою сторону девушку-вампа, которая энергию высасывала на зависть любым энергетическим демонам нижнего плана. «А, девушка с белыми прядями!» — воскликнул я, поскольку так и не смог вспомнить ее имя. «Меня зовут Анна-Мария, но можешь звать Шельма, как другие. Привет!» Немного подзависнув, пытаясь понять, почему все зовут ее Шельма, если она Анна, я упустил момент для ответа. «Ты ведь помнишь меня?» «Встреча в коридоре школы. Я...» Поспешно зачастила девушка. «Да помню я тебя, помню. Ты тогда еще эффектно пол школы разнесла. Я-я», покраснев, отвела взгляд девушка. «Ну и, зачем искала?» Поторопил я ее, поскольку на дороге уже был виден мой маршрутный автобус до города. «Ты тогда как-то смог заблокировать мою силу. Сможешь это сделать еще раз, только навсегда?» С надеждой спросила она. А я, удивленно оглядев ее, внутренне покрутил пальцем у виска. своей волей отказываться от дара? Она серьезно, заметив мое удивление и безвольный вопрос на лице, она поспешно зачастила. Просто знаешь, я не умею контролировать свои силы, и они слишком опасны для окружающих. С тех пор, как раскрылись мои способности, я не могу ни до кого дотронуться открытыми участками кожи. Они все падают при смерти, ну кроме тебя. Прошу, помоги мне. Уже со слезами в глазах, повторила свою просьбу девушка. Ну, в принципе, я мог запечатать ее способности. Или же вообще сделать двухуровневую печать, которая позволила бы ей использовать свои силы только по желанию. Но было одно но. Для этого пришлось бы использовать магию. А я обещал себе, что не буду ее использовать без интересных причин. Так что, прости, милашка. Прости, я могу блокировать твое воздействие только в отношении себя. Увидев опустившиеся плечи девушки и вновь накапливающиеся слезы в уголках глаз, я поспешно замахал руками. Хи-хи, не грусти. Неужели тренировки не дают никаких результатов? Только научилась усиливать поглощение, а вот остановить или хотя ослабить никак не получается. Грустно поведала она мне, а я, с загоревшимися глазами экспериментатора, протянул ей руку. Попробую усиленно потянуть. Отшатнувшись от моей руки словно от прокаженного, она в ужасе перевела на меня взгляд. Да не волнуйся, ты же знаешь, что я могу сопротивляться твоим силам. Попробуй, пожалуйста, добавил я, видя все еще недоверчивое личико девушки. Все еще неуверенно и слабо кивнув, девушка сняла с руки длинную хлопковую перчатку до локтя и осторожно, словно боясь сломать, коснулась тонкими пальчиками моей ладони. Тревожно замерев, она смотрела на мое лицо в ожидании реакции. Уже приготовленный заранее, я не дал и капли энергии перетечь к ней, и, с ободряющей улыбкой кивнув ей, сам схватил ее за руку. «Давай смелей!» С удивлением прислушавшись к себе и не обнаружив приток энергии, она обрадованно улыбнулась. Потом, переведя взгляд на удерживаемую мною ладонь, мило залела. «Хей-хей, не вздумай влюбляться в такого идеального меня. Мы тут экспериментируем вообще-то. Давай посильнее». «Я даже не думала об этом, придурок». Недовольно, но также мило краснея выдала она. «Я просто впервые за это время касаюсь чужих рук без всяких проблем вроде падения в обморок моих оппонентов. Да-да, но все равно, признай, я классный». С самодовольной рожей выдал я, смотря в глаза разозленной девушки. И именно в этот момент давление и настойчивость, с которой пытались отобрать у меня энергию, начало лавинообразно расти. Уже через 3 секунды воздействие ее силы было настолько велико, что стало трудно дышать. А магический источник, чувствуя мое подсознательное желание, начал вырываться из магических оков, желая помочь своему хозяину справиться с давлением. На 4-й секунде энергия стала вытекать, с каждым мгновением все увеличивая и увеличивая свой поток. Шельма, почувствовав, что пробила мою защиту, испуганно ойкнула и отпрыгнула назад. Не устояв на дрожащих ногах, я устало плюхнулся на землю, с размытым зрением, вытерев капающую с носа кровь. Мда, нехило так она на меня надавила. Том, прости меня, пожалуйста, прости. Подожди, я сейчас вызову других, и они доставят тебя в медпу. Испуганно зачастила девушка уже с заслезившимися глазами, пытаясь помочь мне одной левой рукой, на которой еще была перчатка. «Шельма, все в порядке», — спокойно ответил ей я, ускоряя в теле поток ци и расслабляя перенапрягшиеся мышцы. Через несколько секунд я уже чувствовал себя нормально, и лишь разводы крови под носом напоминали о моем фиаско. Я просто переоценил свои силы. Но будь уверена, в следующий раз все будет по-другому. Увидев мой лихорадочный взгляд, прикидывающий разные варианты решения этой проблемы, она неверяще встала и, обматерив меня последними словами, злющими шагами пошла в сторону школы, на ходу вытирая слезы. А я, удивленно пожав плечами, продолжил размышлять над новым, интересным вопросом. Как бороться против супермощных энергетических вампиров без магии? Примечание к части. Вот и прода, господа. По просьбе совету единственного человека, который смог найти время и написать отзыв, сделал главу побольше, гораздо больше, чем планировал. Эта часть, конечно, не изобилует экшеном и действиями, впрочем, как и все предыдущие главы, но писал то, что было нужно для сюжета. Спасибо всем за внимание и удачных будней. Пишите отзывы, делитесь впечатлениями и костерите автора. Глава 5 Ре. Примечание к части. Ешкин кот. Вчера из-за моей феноменальной рукожопости и непередаваемой забывчивости я забыл поставить отметку черновик, и маленькая часть главы уже успела увидеть свет. Вот и пришлось ударными темпами дописывать главу. И все, что вы видите, было написано за эту половину суток, так что не судите строго. Всем приятного чтения. П.С. Я, еще за час, который кусочек проды провисел на сайте, успел убедиться, что отзывы вы все же писать умеете, гы-гы. Радуйте так побольше, что ли. Стив, или как я привык его называть, старик, смотрел на меня нечитаемым взглядом. Ты взломал все типовые замки, с первого раза, неуверенно и как-то неверяще произнес старый, и, помолчав несколько секунд, вдруг взорвался негодованием. Да господи, ты и времени потратил на каждый максимум 30 секунд, даже на дисковые замки, с помощью универсальных отмычек. Это же хорошо, не? Самодовольно спросил я с улыбкой чеширского кота. Хорошо-то хорошо, но, помявшись и спустя секунду махнув рукой, он не стал продолжать, вместо этого устало сел на свое место и спешно пытался закурить свою сигару, держа наоборот. Хм, наверное, слишком способный ученик не всегда хорошо для чувства собственного достоинства. Хех, ведь во время объяснения и последовавшей демонстрации сам Стив потратил на каждой более минуты. Впрочем, ничего удивительного, и это было очень даже отличное время. Но мне было бы стыдно, с моим-то опытом и преимуществами организма, не опередить простого человека минимум в два раза. Так что, сколько бы мне ни было жалко своего учителя, но моя гордость требовала делать все по высшему разряду. Ладно, взломать электронные кодовые замки или же биометрические много ума не надо. Просто подключаешь флешку с набором программ взломщика и, скрестив пальцы, ждешь результата. Некоторые немногочисленные способы обойти их я уже показал. Увидев мой хмык, Стив недовольно заворчал. А что еще делать-то? Научиться писать взламывающие программы — дело не одного года. Да и не смогу я тебя научить этому, я больше практикой не разбираюсь в этих циферках. Стар я для всего этого дерьма. Все, не придирайся. Убедившись, что я не собираюсь спорить или шутить по своему обыкновению, Стив облегченно вздохнул. То есть я уже готов? Помолчав пару секунд и оглядев меня непередаваемым взглядом, мой учитель громко вздохнул и начал от души возмущенно материться. Прекрасные многоэтажные конструкции в его исполнении продлились где-то минуту, после которых он, отдышавшись, оглядел мою довольную рожу и начал второй круг построения словесных многоэтажек. Это просто пиец как странно. Я даже не знаю, радоваться мне или плакать. Прошла же всего неделя. Какого хрена, Том? Просто я очень талантливый. Пошаркав ножкой для вида, смущенно выдал я. Пиец. Сокрушенно прокомментировал это он. Ты уже готовый домушник и взломщик. Всего неделя. Господи помилуй. Чтобы овладеть всеми уловками и техниками профи, тебе понадобилось всего неделя. От его упаднического настроения и грустного взгляда я даже почувствовал себя виноватым. Может, не следовало так быстро проходить его обучение, хотя, я так и так долго бы не утерпел. Все же, слушать опять то, что ты и так знаешь, с некоторыми незначительными отличиями, было до обидного скучно. За свои жизни мне доводилось побывать два раза вором и целых пять раз блюстителем закона, да еще в разных по развитости мирах. Так что уловки и тактику вора любой эпохи я знал не понаслышке. И зачем, при таком раскладе, тратить свое, хоть и в теории бесконечное, время на такую скукоту? Если бы ты не был настолько мелким, я бы посчитал, что у тебя есть минимум десятилетия опыта. Со вздохом поделился своими мыслями старик, на что я мог лишь блеснуть глазами и в очередной раз улыбнуться. Ладно. По-хорошему, надо бы тебя еще раз прогнать по теории и пройденным материалам. Но что-то мне подсказывает, что результат будет таким же идеальным. Да и я считаю, что лучший учитель – это практика. С умным видом покивав его словам, я, не удержавшись, поторопил его. Это значит, да-да, ты идешь на свое первое дело. Не забудь, ты обещал только интересные задачи. Напомнил ему я. Эф. Я обещал тебе интересные дела после завершения обучения и твоего становления профессиональным вором. А это дело еще часть обучения, так сказать, закрепление материала. Поиграв несколько мгновений с ним в гляделке и недовольно признав его правоту, я мысленно махнул рукой. Все же он прав, так что придется играть по его правилам. И когда будет это учебное дело? В тоннах пренебрежения, что плескались в моем голосе, казалось бы, можно утопить целый корабль, но старик даже бровью не повел. Задумчиво кивнув каким-то своим мыслям, он неспешно ответил: «Есть тут некое дельце, как раз для тебя. Я до сегодняшнего вечера все подробности узнаю и сообщу тебе. Пока можешь быть свободен. Считай, что у тебя первый выходной. Порадуй маму там, что ли?» Неоднозначно махнув рукой в воздухе, он с таким же задумчивым видом пошел в сторону выхода из тренировочного комплекса. «А я что? Я ничего». Пожав плечами и посчитав карманные деньги на дорожные расходы, тоже с удовольствием пошел в сторону выхода из здания гильдии. «Все же вся эта неделя и вправду не баловала меня свободным временем. Сплошные уроки и демонстрации от старика, мое идеальное повторение и неверящие требования повторить еще раз с разными другими условиями от него же». Тренировочный комплекс гильдии давал очень широкий простор для разнообразия в тренировках, а старик не страдал отсутствием фантазии. Вот и приходилось крутиться как белка в колесе, чтобы старик, так и жаждущий завалить своего ученика из-за нереальных результатов, остался доволен и посчитал материал закрепленным. Попетляв по запутанным коридорам комплекса, поднявшись по не самой короткой винтовой лестнице наверх и кивнув сидящему на страже охраннику, я, наконец, вырвался из темных подвальных помещений под теплые солнечные лучи. Кто бы мог подумать, что под невзрачным одноэтажным зданием в трущобах Бронкса есть многоэтажный подвальный комплекс воровской гильдии. Уж точно не я, как и 99% всех обывателей Нью-Йорка. Масштабность и запутанность подземного комплекса делала честь даже гордому подгорному народу гномов, а количество разных выходов в разных точках Бронкса и проходы через канализацию гарантировали возможность побега в случае раскрытия комплекса. Еще раз окинув взглядом серую одноэтажную конструкцию прошлого века, я с хмыком пошел в сторону более оживленных улиц. Куда бы я ни собирался ехать, ловить такси или ждать маршрутку удобнее оттуда, да и походить подумать, чтобы решиться с пунктом назначения, было необходимо. Дома мать меня в ближайший месяц не ждала, зная о моем ученичестве у мастера вора. А вот профессор Ксавьер после того очень выгодного сотрудничества очень настойчиво просила повторной встречи. Наверное, скорее всего, хотят спросить, какого хрена, а если точнее, что за хрень показывают их лабораторные исследования. Вообще, я не хотел лезть под их шаловливые научные ручки, но и нынешнее положение дел меня устраивало, потому что мне была интересна сама ситуация. Непредсказуемость и отсутствие точных прогнозов о их реакции приятно перчили скучную жизнь и разгоняли сонную хмарь даже в мыслях. Попытаются схватить, сдадут военным, или же сразу попробуют уничтожить. Заскучавшие по интересным событиям подсознание подкидывало маловероятные, но все же такие желанные варианты. «Господи, чего я еще думаю? Все, решено. Иду в логово телепата». Спокойно глядящий лысый проф, напряженный синей хэнкой задумчиво курящий Логан. «Святые яйца, антураж мне уже нравится, Томас. Начал осторожно Хэнк. Мы тут изучили твои результаты и у нас возникли некоторые вопросы. Не поможешь?» Подавив желание поставить очередной ценник, даже на такую пустяковую услугу, я с улыбкой пожал плечами, беспомощно переглянувшись с профессором, не зная, как трактовать мое движение, он начал поспешно перелистывать удерживаемые в руках бумаги. «Просто понимаешь, Том, твои показатели аномальны, еще бы я не знал, все показатели твоего организма положительно превосходят показатели обычного человека в несколько раз, немного иное, более плотное строение мышц и костей, более мощное сердце и органы. Я бы посчитал тебя представителем инопланетной расы, но в то же время у тебя совершенно простое человеческое ДНК. Хотя простой человек, даже на пике своих возможностей, не сможет сравниться с тобой». Я на все его слова мог лишь довольно кивать. «Всегда приятно, когда другие оценивают твои труды по высшему разряду, а показатели скорости и времени отклика нервных импульсов просто нереальны. Не может организм живого существа передавать импульсы с такой скоростью, если у него нет ускоряющего все энергетические процессы источника энергии, который у тебя есть». Спокойно завершил за него профессор. «Некоторые приборы показали, что у тебя повышенная энергетика всего тела, но подозрительно не это, а наличие более сильного источника энергии под солнечным сплетением, который как будто чем-то скрыто еле взаимодействует с остальной энергией тела. Что у них за приборы такие-то, которые видят не только магический источник, но и каким-то макаром прикрывающую его печать?» Уважительно кивая головой с видом «нифига себе, Я участливо спросил, и, возмущенно открывшего рот Хэнка, профессор заткнул одним движением брови. У нас в итоге образовались две теории. Первая, что ты результат генной инженерии военных. Хэнк значительно зыркнул, сразу показывая, кому принадлежит сия светлая идея. И вторая о том, что ты, маг. Профессор произнес последнее предложение настолько неуверенно и с видом, будто произносит глупость, что я не удержался и фыркнул. Ага, могучий маг, которому запечатали силы, чтобы великий я не уничтожил этот скучный мир. Да он издевается. Пыхнув сигаретой, выдал до сих пор молчавший волосатик. Ага, довольно кивнул я, ведь им не обязательно знать, что издеваюсь я, скорее, в первую очередь над собой, не правда ли? С удовольствием послушав ворчание Лагана насчет оборзевших детишек, я перевел взгляд на замолчавшего профа. «Том, что тебе от нас нужно?» — с серьезным видом спросил у меня Ксавьер, а по замолчавшим и подобравшимся Хэнку и Лагану я понял, что телепат успел их насторожить. «Ты сам нашел нас, сам навязался, твои цели непонятны, да и ты сам та еще загадка, Томас Уэйн. Так что тебе нужно?» Молча постояв пару секунд перед напряженными мутантами, я недовольно махнул рукой. «Ой, все, что вы законченные параноики такие? Я еще в первую нашу встречу говорил, мне просто скучно среди простых людей и я хочу потусоваться с крутыми сверхами. От вас больше мне ничего не надо. А насчет моей непонятности, вы меня полностью изучили, чего вам еще нужно-то? Узнать, кто ты?» — разозленно выдал профессор, шибанув ментальной волной. Пару секунд поглядев на хмуро зыркающего телепата, я на мгновение даже задумался над тем, чтобы рассказать им о своей отличительной черте, но потом еще немного поразмышляв, с широкой улыбкой выдал. «Я ж уже говорил, великий маг с запечатанной силой». С глубоким вдохом подавив вспыхнувшие раздражения на грани злости, профессор тяжелым тоном бросил: «Открывай свое сознание или уходи, старик, мне кажется, ты слишком оборзел». С той же милой улыбкой ответил я, спокойно глядя на телепата и в то же время сознательно опустив на верхние слои ментала эмоции пренебрежения и скуки. Проняло. С боевым азартом успела мелькнуть мысль, пока ментальные щиты трещали под напором грубой мощи и вправду сильного телепата. Короткий импульс воли и удерживающий профессора щит пропал, погружая сознание незваного гостя в ждущие за ним болото скуки и безразличия, которые за прошедшие века стали частыми спутниками в моей голове. Первые мощные попытки вырваться были встречены ставшим снова монолитным барьером, который не давал телепату вернуться обратно, а затем квинтэссенция безразличия, бывшая ловушкой, полностью поглотила разум Ксавьера, убивая желание сопротивляться. С хмыком выкинув сознание сильного, но неумелого в ментальных битвах профессора обратно в его тело, я устало открыл глаза и успел лишь в последний момент увернуться от когтей Лагана. «Что ты сделал с профессором, тварь?» — прорычал он, яростно сверкая глазами. А профессор то что? Ничего. Сидел с пустым взглядом овоща и наблюдал за узорами ковра. Нелегко ведь отойти от воздействия тотального безразличия, которым страдает бессмертное существо. Несколько часов и такой сильный телепат будет в норме. Но вместо ответа я, лишь улыбнувшись, пожал плечами. Зачем ему рассказывать и убивать все веселье? Яростно прорычав и быстро сократив расстояние, хищник в образе человека начал яростно полосовать воздух когтями. То есть он хотел нашинковать меня, но моя вертлявость этого не позволяла. Спустя несколько секунд, поколдовав над своим телефоном, к нему присоединился и синий йети. И если у Лагана прослеживались четкие серии ударов и каких-либо комбинаций, то у Хэнка была лишь голая сила и яростный энтузиазм. Не прошло и минуты с начала нашего танца, где не было третьего лишнего, как в зал ввалились Скотт и его рыжая подруга. «Черт, они уже точно были лишними в моих танцульках. Лаган, Хэнк, отойдите!» — прокричал Скотт, зачем-то держась за свои модные очки. Заподозрив неладное, я прыгнул сразу за синего, когда он попытался разорвать дистанцию, и не прогадал. Вспыхнувший и ударивший в место, где я стоял, луч силы был впечатляющим. Но еще больше впечатляющим было то, что он пулял эти лучи глазами. С восхищением цокнув языком и апперкотом вырубив синего громилу, я усиленным пинком отправил его в лучи глазово. Но именно в этот момент вмешалась его подруга, телекинезом остановив летящего пушистика. Уже недовольно цыкнув языком, я в очередной раз увернулся от молниеносного выпада Лагана и, дав ему локтем в грудь, схватил за левую руку с разворота и бросил опять же в сторону Скотта. Эх, вот бы кто-нибудь такой спорт придумал, людей кидать. Я бы, может, и чемпионом там стал. Новую посылку опять успела перехватить его боевитая подруга, которая уже положила бессознательного Хэнка на землю. Но с ускорением двинувшись прямо за Логаном, я успел подойти достаточно близко до того, как меня успели заметить. А последовавший за ним смачный удар прямо по очкам Скотту был морально очень приятен. Очкастых бьют и очень сильно. Не успел я как следует порадоваться, как мощный пресс с телекинеза, протаранивший прямо в грудь, отправил меня в скоростной полет. И даже то, что я в воздухе успел перевернуться и встретить стену ногами, не особо помогло. Сила удара была настолько сильна, что я под аккомпанемент выбитых кирпичей и пыли вылетел из дома прямо на улицу. Ахушки, а она умеет. Не успел я как следует встать и пожаловаться на жизнь, как инстинкты яростно взвыли, заставляя с помощью взрывной волны, направленной в ноги, выстрелить с собой в бок словно пробкой. А вместо, на котором я стоял мгновение назад, с неба ударила яная молния. Аче, такмо, выбитые моим телом кирпичики, взяв приличное ускорение, забомбили мое нынешнее местоположение, заставляя тратить драгоценную энергию ци и изображать из себя флаг на ветру. Рыжая вышла из дома. Под сотрясающие звуки грома с неба ударила очередная молния, заставляя меня как никогда раньше ностальгировать по магии. Подняв голову к небу, я увидел левитирующую сереброволосую девушку с горящими белым огнем глазами. Похоже, именно она была повелительницей молний. «Простите, мне кажется, вы слишком вспыл». «Да что ж такое?» В очередной раз, не дав мне закончить речь, рядом со мной взорвалась какая-то карта, чуть не опалив мои шикарные патлы. «Если это сделала девушка, то я вконец потеряю уважение к мужикам из этого дома. Слава яйцам, буквально яйцам, хихи». Это оказался парень, который пулял чем в руки попадется, и все, что удивительно, взрывалось. Когда я, одобрительно цокнув языком, увернулся от очередного взрыва, понял, что мне писец. Рыжая, пыхтя недовольством, своим телекинезом смогла словить меня и не давала двигаться, а чуйка, отчаянно визжа, напоминала, что сейчас с неба бумкнет. Пару раз подергавшись и поняв, что никак выйти из-под воздействия не получится, я вытащил и без размаха, с мыслями, главное, чтоб долетел, кинул в девушку свой нож-бабочку. Ожидаемо, увидев летящий острый предмет, она потеряла концентрацию и всеми силами схватилась за нож, покорежив его так, что мама родная не узнает. А я, в очередной раз увернувшись от молний, понял, что лучше бежать, если не хочу дойти до смертоубийства. Ктулху вам в тещи, бешеный уворот от взрыва. И тебе того же, мудак. Плюнув и не став больше разглагольствовать, я, под максимальным ускорением, побежал в сторону дороги. Но уже спустя мгновение, пришлось рыбкой нырять в сторону. Прилетевший чуть ли не на сверхзвуковой скорости покореженный ножик, на считанные миллиметры разминулся с моей спиной. Ненормальное. Возмущенно проорав и на ходу подобрав свое имущество, я еще быстрее припустил подальше от особняка. Уж очень мне не понравились вихрящиеся предметы разной величины вокруг рыжей истерички. Ну бросил ножик, бывает, зачем так обижаться-то? Только промахав несколько километров и убедившись, что на горизонте не видно грозовых туч седовласки и урагана рыжей, я облегченно выдохнул. Неожиданно, мать его, я совсем не ожидал, что у Ксавьера окажется столько сильных сверхов, но это даже еще лучше. Ничего так не бодрит, как знание того, что где-то в одном городе с тобой есть целая группа могучих существ, алчущих твоей крови. Я, конечно, понимал, что поведи я себя чуть иначе и терок с Профом и его школой можно было избежать, но, положа руку на сердце, будем честны, мне нафиг не сдалась дружба с ними, а вот войнушка была вариантом поинтересней. Хе-хе, да и хоть понятные, но оттого не менее раздражающие попытки Ксавьера докопаться до истины начали приедаться и надоедать. Вот и покумеков маленько, я решил, что будет лучше и интереснее форсировать конфликт. Так что я ни о чем не жалел, больше размышляя не о оставленных в ярости мутантах, а о том, где бы еще найти интересных знакомых. Глава 6. Примечание к части. Хи-хи, народ, не ждали, а тут быстрая прода. Пыха-пыха, я не знаю, что стало катализатором, но статы последней проды были просто крышесносящими. Количество лайков на данной работе выросло почти в 2 раза, просмотров за 1000, и главное барабанная дробь. 28 в топе джен по жанру стёб, вы вывели меня в топ-лист фигбука. Спасибо вам всем, народ, вы еще неожиданно и отзывов накатили в общем, Вы зарядили меня такой дозой мотивации, что я, бросив все дела, взялся за перо и выдал очередную проду. Вух, я выжат как лимон, но я доволен. Так что всем спасибо за внимание, приятного чтения и удачных будней. С. Почему ты такой замызганный? Удивленно спросил старик, увидев мой непотребный вид. Хотя, учитывая прошедший махач, слава яйцам, что я ушел на своих двоих и с полным комплектом конечностей. Да не обращай внимания, просто с лестницы упал. Окинув взглядом мою черную от копоти и со следами подпали надежду, Стив многозначительно так хмыкнул. Ну, судя по твоему виду, лестница минимум вела в древнюю гробницу и была полна различных смертоубийственных ловушек. Не став с ним спорить, я перевел разговор на интересующие меня темы. Надеюсь, ты нашел для меня задачку, а то будет обидно, если я зря половину города в непотребном виде пересек. Ворчливо выдал я, копаясь среди своих вещей в поисках сменной одежды. Если ты уже готов, оденься в темных тонах, особенно свои патлы прикрой, посоветовал мой учитель. Что за задача? Заинтересованно спросил я, натягивая поверх черной футболки такую же черную ветровку с капюшоном. По твоему главному профилю, нужно пробраться в квартиру, взломать сейф и забрать хранящуюся там посылку. ХМ, да бог знает, что в ней. Главное, забери и принеси заказчику. Что в ней и зачем оно, не наша забота. Пожав плечами и повернувшись в сторону зеркала, я с неудовольствием окинул взглядом свое отражение. Чертовы волосы, а если точнее, челка, своим блондинистым блеском, выделялась как белый в группе чернокожих. Недовольно и тихо ругнувшись, начал натягивать на голову запасную черную бандану. Говорил я тебе, сбрей эту свою гриву, только и делает, что мешает. По стариковскому обычаю начал ворчать Стив, наблюдая за моими манипуляциями. Зато я классный и красивый, со смешинкой в голосе ответил я, натягивая вторую бандану на лицо. Честно говоря, мне было плевать с высокой колокольни на эти патлы, но и против них ничего не имел. Вот и цвел на моей голове бурелом из платиновых локонов. Да ты ж и так смазливый, зачем тебе они? Все продолжал ворчать старик. А как же? Удивленно всплеснул я руками. Как я буду голубоглазым блондином, если буду сверкать лысиной? Но у тебя же цвет глаз се. Не успев завершить свою тираду, Роу удивленно замер, с открытым ртом смотря в мои сверкающие смешинками глаза сапфирово-голубого цвета. Поменять пигментацию, как два пальца об асфальт, это одна из самых легких задач для меня, как для бывшего мага жизни. Чертов мутант, устало проворчал старик, всем своим видом показывая, как он устал от этого дерьма. Если готов, пошли, только свои банданки снять не забудь, а то чертовски подозрительно выглядишь. Улыбнувшись его словам, я все же снял бандану и заодно вернул глазам родной серый цвет. Поняв, что обидчивый старик не собирается меня ждать, я, поспешно захватив рюкзак с набором необходимых профильных инструментов, зашагал за ним. Адрес-то хоть скажешь? Больше. Я сам покажу и буду еще наблюдать неподалеку. Все ж твое первое дело, и не хотелось бы, чтобы оно же стало и последним. Недовольно закатив глаза, я как можно эффектнее фыркнул. Вот еще, да у меня успешных налетов в два раза больше, чем у него за всю карьеру. Планировку дома, способы проникновения и присутствующие виды замков, как я понимаю, должен узнать сам. Правильно понимаешь, хмыкнул старый пень, что-то как-то дело не для новичков, недовольно пробурчал я, стараясь скрыть довольство. А как же, дело обещает быть не таким скучным, как думалось раньше. Ну так и ты непростой новичок, и я думаю, это тебе вполне по силам. Но если ты попросишь, я готов дать тебе другое задание, хотя кто знает, когда оно найдется. С хитринкой в голосе медленно потянул он. Эф, еще чего, я по твоей хитрой морде вижу, что новое ты будешь искать бог знает как долго. Так что нетушки, я и с этим справлюсь. Гордо вздернув нос, я встал в пафосную позу, всем своим видом показывая, что хрен ему, а не саботаж. Я вовсе не понимал, почему он так хочет продлить время моего ученичества. Поиграв с ним пару секунд в гляделки, мы одновременно отвернулись и с независимым видом продолжили дорогу. И только спустя десяток минут неспешной ходьбы по ночному городу мы наконец добрались до больших улиц, где и сели в такси до пункта назначения. Спустя час пути, большая часть которого ушла на пробки и заторы, мы наконец-то прибыли в более благополучные районы Бронкса. А я в очередной раз пожалел, что не могу использовать магию. Как было бы легче и быстрее, если можно было скостовать те же крылья ветра, вжух и на нужном месте, а то эти запутанные улочки мегаполиса, наполненные заторами, у меня уже в печенках сидят. Что встал, идем, нам еще нужно пару кварталов пройти до места будущего преступления. В очередной раз ругнувшись в душе на слишком большой город, я спешно потрусил за уже успевшим отдалиться стариком. «Хей, старик, может уже пора начинать объяснять детали, на месте узнаешь», — недовольно буркнул он, прибавив шагу. Мне оставалось лишь тоже поднажать, вполголоса костеря вредного старика. Спустя еще десяток минут, мы прибыли к какому-то жилому кварталу, состоящему из многочисленных коттеджей, построенных на разный вкус и цвет, и, конечно же, каждый был облагорожен пышным газоном. В общем, типичный район жителей из американской мечты. «Твоя цель находится в том доме». Стив еле заметным кивком головы указал на ничем не выделяющийся классический двухэтажный домик с белыми стенами, при этом продолжая медленно шагать по тротуару. На первом этаже кухня, ванная, гостиная и кладовая. Остальную территорию занимает гараж. На втором три спальни, еще одна ванная и рабочий кабинет. Сейф с нужной посылкой находится в последнем. Главное условие – не оставлять никаких следов, никаких. После тебя даже пыли не должно остаться. Жильцы, не обратив внимания на в чем-то смешное условие, задал вопрос. Семья, муж, жена и дочь, все сейчас дома, но, глянув на часы, учитель продолжил. Через час, максимум, они уже должны лечь спать. Мазнув взглядом по своим детским наручным часикам, я убедился, что он, в принципе, прав. Нормальные люди к полуночи уже должны спать. Они же не воры и убийцы, работающие под лунным светом. У них активное время наступает только с восходом солнца. Я надеялся, что они, как и все нормальные люди, будут спать в ночное время. Но странность задания заставляла ждать подвоха и ожидать худшего. Пока можешь покружить и поизучать дом снаружи, только помни, не будь подозрительным. Сделав страшные глаза, выдал, как неразумному, старик, фыркнув и всем видом показав, что а как же иначе, я продолжил прогулку по кварталу уже в одиночку, а Стив остался сидеть и отдыхать на одной из многочисленных скамеек вдоль улицы, не молод ведь уже, хех. После исхода озвученного часа и трех кругов вокруг дома нужный минимум данных был собран. В каждой спальной комнате дома и в рабочем кабинете было по одному среднему окну, а в гостиной на первом этаже было вообще панорамное длиной в 2 метра. В ванных лишь маленькие окошки. В момент последнего обхода теплый свет горел в комнате лишь у дочки хозяина, ну, если судить по виднеющемуся в окно нежному тону обоев и паре плакатов знаменитых мальчишеских групп, именно у нее. И, конечно же, по закону подлости, окно было открыто только у нее и в ванной на втором этаже. Была мысль вломиться через другие окна, но чертовы пластиковые окна не позволяли без следов, на что так упирал старик, открыть их извне. И если попытаться открыть, никакой секретности тут не получится. Эх, мне бы щепотку магии и никакой проблемы бы не было. Покрутив эту мысль так и так, я с улыбкой ее отбросил. Ведь отказался я от магии именно чтобы было интереснее и жизнь малиной не казалась. Отсалютовав стоящему под раскидистой кроной дерева с другой стороны дороги старику, я решительно пошел в сторону окна ванной комнаты. Второй этаж для меня не проблема, а благодаря совсем невнушительному детскому телосложению можно было надеяться на проникновение без проблем. В общем-то так и получалось поначалу, импульс энергии на ноги и тело легко взмывает в прыжке на уровень второго этажа. Там уже дело техники, ухватиться и подтянуться, и вуаля, я почти в ванной, осталось лишь зайти. Се йоу гатте фири уп, йоу гатте лет гу йоу илэл нивер беловет, тил йоу ве, блять. Чуть не свалившись, я быстро выполз обратно. Какого хрена этой девочке не спится-то? Да еще как можно орать песни почти в час ночи? Она же всех перебудет. Яростно матюгая не вовремя решившую посетить ванную, девку, я легко спрыгнул на землю и побежал в обход на другую сторону дома. Надеюсь, она хоть не закрыла окно в своей комнате. Яростно махнув рукой вскинувшемуся старику и показав, что все в порядке, я начал взбираться уже ко второму своему окну за эту ночь. Прыжок, подтянуться, и через мгновение я уже мягко приземляюсь на ворсистый ковер, обведя подозрительным взглядом всю комнату, так и дышащую девичьим духом, я неспешно заскользил в сторону выхода из комнаты. Я, конечно, по специфике своей работы всегда был не против взять все, что плохо лежит, но идея красть мягкие игрушки или плакаты разных рок-групп меня совсем не прельщала, и когда я только взялся за ручку, С той стороны послышались шаги. Матюгаясь, на чем свет стоит, пришлось вновь прыгать в открытое окно. Да чтоб эта беспокойная барышня с лестницы навернулась. Успокаивая бешеный стук сердца и стоя под окном все так же напевающей девушки, я вновь задумался над тем, чтобы дождаться, пока все домашние уснут. Но внутренний голос, доверительно сообщивший, что так интереснее, с крупным счетом обыграл здравый смысл. Убедившись, что девушка уже ложится на кровати и не собирается делать неожиданные рейды в ванную, я, выстраивая изящные кружева всесокрушающего мата, пошел в сторону ванной комнаты, по пути стараясь не замечать ехидные взгляды старого пня. Постояв несколько минут, настороженно прислушиваясь к звукам из дома, я решился на повторное проникновение через ванную комнату. Уже начавший раздражать прыжок, потянуться и текучим движением ввалиться в помещение, в очередной раз раздраженно окинув утопающую во мраке комнату взглядом, я медленно пошел в сторону выхода в коридор и, услышав поспешный топот ног, чуть не взвыл от обиды. Пока я решал, стоит ли нарушать свой обет и убивать беспокойных жильцов, стало уже поздно кидаться в окно, и я, быстро сориентировавшись, юркнул в корзину для белья, где хоть и с некоторым напрягом, но смог полностью поместиться и даже накинуть пару тряпок поверх себя, когда дверь открылась нараспашку и внутрь ввалился шумно дышащий индивид. Уоуиный понос, с иной диареей, как же меня задолбали, чуть не обосрался. И дальше последовал звук открывающейся унитазной крышки. А не обосрался, черт, опять Маргарет будет ругаться, эх, и было в его голосе столько печали, что я, может быть, его и пожалел бы, если бы не последовавшие за этим натужные хрипы, булькающие звуки и непередаваемые амбре. Хотя, какое там непередаваемое, вонючий запах застоявшегося говна. Оставалось лишь тихо лежать в корзинке и, зажав нос, желать для Сруна самых страшных кар от могучей Маргарет. Пусть сковородку ему в жопу запихает, что ли, а то уж слишком страшное у этого мужика биологическое оружие массового поражения в заднице. Уф, кажется, все. При этих словах, моя радость, наверное, была даже больше, чем у него. ISSS, интересно, у меня остались чистые труселя. От бухнувшихся сверху смердящих семейников я чуть было не впал в состояние яростного берсеркера. Ебона вошь, какого наха? Пока я повторял в голове монашеские мантры и старался обуздать свою полыхающую ярость, ночной Срун, укутавшись в свой халат, наконец свалил в свою комнату. Выскочив из корзины, словно черт из табакерки, я начал яростно шипеть и отряхиваться. Чертов ирод, кидаться обосранным бельем. Побомбив еще с минуту и еле успокоив себя, я, с желанием быстрее все закончить, пошел в сторону выхода в коридор. Чутко прислушавшись и даже усилив слух с помощью ЦИ, я, наконец, ощутил радость. Кроме прицонного ворчания Сруна, равномерного тика механических часиков и капающих где-то на первом этаже капель воды, не было слышно ни одного лишнего звука. Ни топающих тебе в коридоре жильцов, ни орущих песен девок. Тишина. Стелющимися движениями, не шагая, а словно вытекая в новую позицию, я совершенно бесшумно передвигался в сторону рабочего кабинета. По нескольку раз забираться в один и тот же дом, получать на голову плохо пахнущие труселя, конечно, интересно, но мне почему-то сегодня больше совсем не хотелось испытывать подобное еще раз. Наконец, добравшись до кабинета и осмотрев дверь на предмет неприятных сюрпризов вроде сигналки, я медленно открыл дверь, через щель опять же рассматривая комнату в ожидании подвоха. То, что в доме в целом отсутствуют камеры и специальная сигнализация, совсем не означает, что также будет в рабочем кабинете. Но капризная дама Фортуна, похоже, решила, что на сегодня мне хватит неприятных ситуаций и все дальнейшие дела прошли тихо и без проблем, как и полагается работать профессиональным ворам. За минуту открыв с помощью отмычки не самый трудный замок от сейфа, который прятался в шкафу, я вытащил на свет Божий черную коробку, а услышав булькающие звуки внутри, невольно нахмурился. Меня что, послали похитить бутылку алкоголя? Подавив раздражение и проговорив несколько раз внутри себя, словно мантру «клиент прав», пока платит, я также тихо и без особых усилий закрыл сейф. Обратный путь занял буквально десяток секунд. Так же тихо и неспешно дойти до ванной и беззвучно шмыгнуть в окно. Когда я вручал черную коробку своему наставнику, на моем лице играла улыбка истинной радости. «Лови, старик, там была только одна коробка, и я ее принес. Это, надеюсь, она?» Поглядев на меня и почему-то грустно улыбнувшись, старик кивнул. «Она, «Молодец, малыш, ты доказал, что уже профи». На этих словах, вспоминая свое похождение, я невольно криво усмехнулся. «Все, теперь беги домой. Я сам вручу заказ нанимателю, а оплату завтра переведу на твой счет. Пару таких дел под моим надзором и, наверное, твое ученичество можно будет завершать. А пока что, ближайшие дни, можешь отдохнуть». Чуть ли не подпрыгнув от радости, я козырнул своему старику и скорым шагом пошел в сторону больших улиц. «Ох, как же я соскучился по домашней кроватке. Жди меня, кроватка, я скоро приду. И пусть только попробует кто-нибудь остановить меня на этом священном пути». Поглядев вслед весело шагающему пареньку, старый вор грустно вздохнул. Казалось бы, талантливый ученик должен был дарить только радость своему учителю. Но его Том был даже слишком талантлив, и в сердце уже давно не молодого мужчины зарождалась грусть. Он, наверное, в первую очередь хотел себе не ученика, а близкого к сердцу человека, которому можно было подарить свою заботу и любовь, получая в ответ то же. Но Том был слишком талантлив, слишком независимый, слишком своеволен. Забота и любовь старика его слабо интересовали, и он, ворвавшись в его жизнь словно комета, также поспешно старался упорхнуть из его небосвода в самостоятельный полет. Устало вздохнув и вытащив из коробки дорогой виски, Стивен начал его бездумно рассматривать. Чивас Регал 1997, хотя у него ведь и так есть маленькая семья. С улыбкой хмыкнув и взяв телефон, старый вор сделал звонок своему первому ученику, у которого и была позаимствована эта бутылка дорогого шотландского виски.